711. Октябрь 5. Скорбная дата великой утраты останется пусть навсегда, как память о том, что был свет среди вас, был свет на земле, и света среди вас не стало. Свет не погас, но перешел в надземное, чтобы еще ярче разгореться в пространстве. Но из вашей жизни земной он ушел, и можете ощутить его ныне лишь в духе, но не так, как был раньше. Разница велика, ибо духовное и видимое явление не одного порядка. Тонкие энергии чувствам земным редко доступны, духовное же ощущается не всегда, но когда условия позволяют. Даже Спаситель после смерти ученикам являлся редко. Нужны особые сочетания магнитных, атмосферных и прочих условий, чтобы явление стало возможным, а также и соответствующее состояние сознания тех, кто видит. Словом, общение земное и общение надземное в характере своем разница. Потому умейте ценить земную близость учителя или посланников его, когда они на земле, ибо имеете нечто, чего нельзя заменить ничем. Следует обратить внимание на то, как мощно и длительно действует сила контакта через земное соприкосновение с доверенными нашими. Она оставляет след на всю жизнь. Глубину касания этого следует осознать. Это осознание поможет продолжить связь и в надземном. Живыми считайте вы их, ушедших к владыке за светом. Ведь жизнь не прекращается со смертью оболочек. Ушедшие из земли живут психожизнью всего сердца, следовательно, через сердце становится возможным общение, но если сознание позволяет. Но ведь и на земле при общении между людьми главенствующую роль играет сознание. Духовный элемент остается при всех условиях, но его надо при общении надземном только усилить, исключив элементы земные. Общение в духе возможно. И близким свидетельству будут даны возможности в духе общения. Обольщение времени, пространства, вещей разрушить не так-то уж просто. Но разрушив обман чувств земных и преодолев их в сознании, можно получить уявление незримых касаний. Знайте и верьте, что это возможно. И по вере вашей дано будет вам. Памятные дни блюдите, они будут вам вехами восхождения вашего и ступенями сближения с тем, кто ушел в сферы высшего мира. Коротки чувства людей и коротко памятование, а вы перекиньте чувство любви, преданности и почитания далеко за пределы жизни отдельных. Пусть тянутся они серебряной нитью над временными формами жизни земных. Учитесь с учителем света и доверенными его устанавливать неприходящие связи, идущие из жизни в жизнь. И светлую матерь огненной йоги сумейте почитать вневременно. Ничто в природе не исчезает. И те энергии из сердца, которые протянутся от вас в надземные, не иссякнут бесследно в пространстве, но огненного сердца матери светлой коснутся, вам принося дальнюю весть. Живою ее почитайте, и жизнь, утверждая в надземном, смерти разрушите цепи. Так говорит вам Владыка, смертью смерть поправший.